прошу, накажи их всех. Я уповаю на тебя, молю, не оставь нас. Ты избавь мои очи от всех утех плотских и грешных земных. Не оставь меня, ты мой свет среди темных ночей, мой маяк, и ты тот, кто помог мне пройти достойно. Ты любовь, ты глаза, ты очаг в небесах, разделяющий меня и дела Господни. Господь, накажи их всех. Я уповаю на тебя, молю, не оставь нас. Ты избавь мои очи от всех утех плотских и грешных земных. Не оставь меня, ты мой свет среди темных ночей, мой маяк, и ты тот, кто помог мне пройти достойно. Ты любовь, ты глаза, ты очаг в небесах, разделяющий меня и дела Господни. Они не верили в тебя, давай сожжем их всех. Вон тот смеялся над тобой, распни его, пусть он знает. Бог, конечно же, так сильно любит нас всех, но воздаст он лишь тем, кто его восхваляет. Я умру здесь за русских детей, не понять таким, как ты, но вот держи, душа наизнанку. Молитва матери питает мои раны, я держу ее под сердцем и несу ее как знамя. Я предан тебе, я раб смиренный, преклоняя пред твоим ликом колено. Три иконки в панели, ключ от Каена. Детская молитва в голове меня преследует. Рабское существо, я бренное тело. Ничего мне не принадлежит, кроме разума. Я целовал икону в слезы прекрасные.